В тропических лесах встречаются два вида крупных лесных свиней. Большая лесная свинья, обнаруженная только в 1904 году, и кистеухая свинья. Последняя очень распространена. Эти животные поедают все, что попадается, поэтому в районах, где есть обрабатываемые земли, они считаются большими вредителями. Кистеухие свиньи живут группами, насчитывающими несколько сот голов, но увидеть их довольно трудно. Единственный крупный хищник, живущий в тропических лесах, — гроза животных — леопард. Его основные жертвы — павианы и кистеухие свиньи, поэтому в данном случае люди считают леопарда полезным животным. Леопард подстерегает свою жертву в кроне дерева и способен лежать так тихо, что вы не заметите его даже на близком расстоянии. На коре деревьев я нередко замечал глубокие царапины, следы когтей леопарда, который взбирался наверх. Однажды я увидел леопарда, лежавшего буквально в трех шагах, но он отвернулся, встал и ушел. Любопытно, сколько же раз меня так близко видели леопарды, о присутствии которых я даже не подозревал. Некоторые лесные леопарды черные. У многих млекопитающих и птиц, живущих во влажном климате, вообще заметна тенденция к темной окраске. Отдельные животные приспосабливаются к жизни в тропическом лесу, меняя окраску на красную, что можно наблюдать у буйволов. В лесах Западной Африки есть кистеухие свиньи и бушбоки также красной масти, тогда как бушбоки, обитающие на Эфиопском Нагорье, черные. По тропическим лесам текут небольшие речки и ручьи, образуя мелкие озера и заводи, часто просто ямы, наполненные дождевой водой, в которых лежат, переваливаясь сбоку на бок, слоны и буйволы. Некоторые лесные животные приходят сюда пить, другие же не испытывают в этом нужды, потому что вместе с растениями, которые они поедают, получают достаточное количество влаги. В отдельных частях леса, растущего на песчаных почвах, в сухой сезон найти воду очень трудно. Бенинские пески настолько пористые, что и после сильного тропического ливня вся вода всасывается в землю, которая через несколько минут опять становится сухой, и нигде не остается никаких луж. В местах с достаточным количеством воды обитает водяной оленек, который относится к самым примитивным жвачным животным. Некоторые признаки сближают его не с жвачным животными, а с верблюдами. Часто с ним путают карликовую антилопу, самую маленькую из всех жвачных животных. Она величиной с кролика, а когда ее вспугнут, исчезает трехметровыми прыжками. Значительная часть тропических лесов располагается на возвышенностях. Реки, берущие начало в горах или на болотах, направляются вниз по узким ущельям и, образуя пенистые водовороты, устремляются на равнины, где их течение замедляется. В сезоны дождей уровень воды в реках поднимается, но разливы здесь редки. Большая часть воды впитывается в почву, даже в таких местах, как Камерунский влажный тропический лес, где в день в среднем выпадает 30 мм осадков. В бассейне Конго есть обширные болотистые области и мелкие небольшие озера. Леса, растущие в этих болотистых местах, вынуждены приспосабливаться к жизни в вечной сырости. Здесь можно увидеть особый тип леса, в котором вырастает такое сплетение из пальм и дикого тростника, что практически через него нельзя пробраться. В этих чащах очень любят задерживаться ситотунги. Топи нельзя обследовать пешком. Можно проехать лишь на каноэ, но низко свисающие над водой ветки заставляют каждую минуту сгибаться под ними. Проехав по такому тоннелю из густой растительности, вы попадаете на тихое и красивое лесное озеро, окруженное высокой ярко-зеленой травой. Иногда там увидишь бегемотов, прекрасных ярко-синих зимородков, встречаются и крупные пегие зимородки, питающиеся в основном рыбой. Но есть зимородки, которые едят преимущественно насекомых. Здесь, вокруг тихих озер, настоящий рай для этих птиц. На одном месте сразу можно увидеть до 5 и более видов. Главный рыболов в водах влажного тропического леса – орел-крикун. Он подстерегает свою добычу, сидя на высоких деревьях, и как только на поверхности воды плеснет рыба, бросается на нее. Гриф ангольский тоже изредка питается небольшими рыбами или пресноводными крабами, хотя основная его пища – плоды масличной пальмы. Капская выдра, живущая в лесных реках, питается главным образом крабами. Часто можно увидеть, как она лежит, вытянувшись на песке или скале, держит в лапках краба и ест его, так как человек арбуз. Вдоль речных берегов или дорог тропический лес производит впечатление непроницаемости.